Инвертировать реальность. Инвертировать реальность – это самый главный принцип, из которого выходят все остальные. Общий смысл в том, что вы переворачиваете ваше отношение к чему-либо и к кому-либо с ног на голову. И здесь обратите особое внимание. Вы переворачиваете не что-то или кого-то в прямом смысле, физическими действиями, вроде ударов по лицу. Нет. Вы переворачиваете только ваше собственное отношение к этому. Как правило, отношения переворачиваются к какому-то конкретному событию, а не к ситуации. Также можно перевернуть отношение к одному человеку или небольшой группе людей, которые попадаются вам на пути и проходят мимо. Именно которые проходят мимо, а затем навсегда исчезают из вашей жизни, сделав вам что-то неприятное. Сейчас речь о проходящих мимо, а не о тех, с кем вам приходится жить или сожительствовать, или просто быть рядом постоянно и всегда. Как на постоянной работе, учебе или дома. Понимаете? Ну вот, вернемся к событиям и ситуациям. К событиям можно менять отношения, к ситуациям бессмысленно. Не то чтобы нельзя. В принципе, это тоже не воспрещается. Просто более бессмысленно и энергетически затратно. Потому что именно события имеют повороты на развилках наших линий жизни в две стороны. Либо первое – хорошо, либо второе – плохо. Таких развилок в пространстве вариантов бесконечное множество. Но в этом и вся роскошь выбора. Ведь можно просто спокойно выбрать хороший поворот, ведущий к хорошему варианту. Верно? А к ситуации, как к стационарной, неподвижной и уже свершившейся действительности, вообще нет смысла все время переворачивать отношения. Все равно вы не сможете сделать это всегда и постоянно с осознанным намерением и безотносительно. То есть без особо ярких вспышек негатива. При этом всегда будете страдать и отдавать свою энергию маятникам в огромных количествах. А это снова борьба с маятниками за свое фантомное право быть правым. Может, не всегда эпичная война, но оттенок борьбы точно. События против ситуации. Понимаете разницу? События пластичны, изменчивы. Их можно изменять. Точнее, выбирать себе направление движения событий по линиям жизни. А ситуации не пластичны, не изменчивы, не подвижны. Их нельзя изменять. Потому что ситуации представляют собой уже реализованные кадры, проявленные в материальной действительности. А то, что уже случилось, этим никак не получится, да и нельзя управлять, задавать или даже перезадавать. Уж на то пошло, коли мы говорим о необходимости задания своей отдельной реальности, как кадра на киноленте. Пересдавать нужно именно новые, пока что нереализованные кадры, витающие в виртуальном пространстве вариантов. События – это процессы, действия и формы движения. Ситуации – это застывшие и неподвижные условия, как свершившиеся факты и результаты. Итак, ситуация – это условия. А с условиями не надо бороться и как-то пытаться их инвертировать, и неважно, прямыми или косвенными методами. Условия, которые вам не по душе, надо менять, не изменяя сами эти текущие условия, а выбирая другие условия, которые вам по душе. Особенно это касается условий жизни, проживания. Надо просто бежать из города в пригород. По возможности в свой отдельный частный дом со своим участком земли и огородом. Это самый оптимальный вариант. Если есть возможности и средства, бегите и удаляйтесь еще дальше, например, в деревню или поселок. Но только не туда, где тоже шатается всякая пьянь. Выбирайте, изучайте, ездите и проверяйте, как обстоят дела с соседством, спокойно или нет. Задавайтесь целью переехать в такой вот отдельный загородный и комфортный дом, где вам будет хорошо и уютно, спокойно, тихо и приятно. Вот и все, что здесь можно посоветовать. Я использую эти слова «бежать» и «бегите», потому что в современных городах как такового вашего спасения нет, даже и намека на это. В городах, особенно крупных, только бесконечная и безрезультатная борьба за выживание или просто жалкое и зомбированное существование. В пригородах – сносное выживание, которое может наполовину компенсировать ваши личные ресурсы. А конкретно – спасение ваше и полноценная жизнь ваша. загородных территориях и уединенных поселениях, ближе к пригороде, к лесам и водоемам, где реально можно воссоздать себя для такой же полноценный и гармонический биоазис в виде вашего личного огорода и подворья со своей родной землей. Дальше. Разбираемся конкретно с событиями. Вот, к примеру, вам сделали плохо, а вы, вопреки общепринятым правилам реагирования, намеренно говорите себе, что вам сделали хорошо. Потому что, если вы берете плохо, течение вариантов свернет именно в плохой сектор вашей жизни, с такими же плохими вариантами вашего существования. А если вы берете хорошо, течение также охотно согласится вывести вас в благоприятный сектор, где вас будут ждать хорошие варианты. Другой вопрос. Почему именно мы, нормальные и хорошие люди, которые никому ничего плохого не сделали, должны и обязаны инвертировать реальность из-за каких-то паразитов? Ведь не мы выпендриваемся, повсеместно нарушая равновесие, а они – эти сволочи. Тогда зачем же нам это делать, если мы ни в чем не виноваты? Ведь виновников все равно когда-нибудь накажут. Или как? Ну, накажут или нет, нам не имеет смысла об этом задумываться и терять свое необратимое время жизни на эту чушь. Скажем так, у нас, нормальных и хороших людей, скорее нет лишнего времени, чтобы дожидаться, когда наступит черед этих мерзавцев и виновников, нагадивших нам когда-то, расплатиться за все их злодеяния. Да и не надо дожидаться того момента, когда равновесные силы разрушат жизни виновников, которые разрушили вам спокойствие и бесцеремонно выкрали нашу энергию. Наказание для них обязательно будет, рано или поздно. Только будет свое, специально для них, припасенное. И это наказание будет не в той форме, в какой вы ожидаете, чтобы они его получили. Мы не можем спрограммировать и задать наказание возмездие для других людей, неважно, плохих, хороших или средних. Пусть вас это успокоит и в какой-то степени утешит. В определенный момент каждый нарушитель спокойствия и равновесия получает свое индивидуальное наказание, заготовленное специально для него равновесными силами. Какое именно будет это наказание и когда, неважно, потому что нам это все равно не пойдет на пользу и не поможет в достижении наших целей, или конкретно ваших. Так что в этом отношении ждать наказания бесполезно. Можно прождать всю жизнь, а вместе с этим и уйдут безвозвратно ваши возможности и энергия. Хотя, может, вы и увидите проявление этого наказания в адрес ваших нарушителей, кто насолил вам лично. Но то, что вы получите – какое-то удовольствие от этого созерцания справедливости не гарантировано. Как правило, это удовольствие проявляется в виде злорадства, а такой вид удовольствий изуродованный, искаженный, ненастоящий. Вдобавок, всегда сопровождается еще и неистовыми чувствами души и яркими образами разума, что порождает целые вихри равновесных сил в отношении лично вас. От того, как слабо или сильно вы будете проявлять свое злорадство, зависит и то, получите ли вы сами щелчок по носу или пинок под зад. Поэтому я рекомендую вам очень настоятельно не проявлять злорадство ни в какой форме. Ни в слабой, ни в средней, ни уж тем более в высшей. И если не хотите настроить против себя равновесные силы, вообще не злорадствуйте. А лучше пожалейте ваших вредителей. Посочувствуйте им минутку, а затем забудьте о них. Переключите ваше внимание с них на себя и на вашу цель. Теперь живите для себя моментом здесь и сейчас. И, конечно, подсвечивая целевой кадр, подсматривая ваше возможное будущее. В один из множества его вариантов, доступных вам. Это то, чем вы можете управлять, а точнее задавать. Вы реально можете задавать свой целевой кадр и жить в нем виртуально, получая от этого удовольствие более приятное, чем от злорадства чужому возмездию. Понимаете, эти злодеи живут моментом здесь и сейчас и получают свою долю удовольствия, задевая вас за то, что вас бесит. Точнее, вас бесит то, что они, эти вредители, делают. Значит, вас бесит именно действие вредителей. А бесит вас потому, как их действия не вписываются в сценарий ваших шаблонов. о той же морали, поведении, добродетели, например. Так маятник, как энергоинформационная настройка, выводит своих потенциальных жертв из их благоприятной частоты колебания, настраивая бедолаг на свои частоты, деструктивные. Таким образом, маятник получает от вас энергию, всего лишь настроившись на вас и перенаправив ваше излучение и вибрации энергии в его сторону. Какой же он вообще молодец? Дай Бог долгих лет жизни. Вспомнить о маятнике, управляющем действиями вредителей, приверженцев маятника. И еще вас может утешить тот факт, что все ваши злодеи, обидчики и нарушители, которые достают вас, получают энергию плохого качества, не из первых рук. Они получают мизерную долю этой энергии. Причем эта энергия действует им на пользу только короткий промежуток времени. Сколько именно? Не знаю, честно. Но знаю, что потом, после того, как забияки получат долю кайфа от вашего недовольства, их тут же начинает колбасить, трясти и штырить еще сильнее. Похожее состояние испытывает физически уставший человек, который начинает чувствовать по всему телу дрожь и даже голод. Обратите внимание, с вами могли случаться подобные ощущения. Собственно, со всеми нами происходят такие ощущения, когда мы физически устаем от активной деятельности. Потому что постоянно, в той или иной степени, мы взаимодействуем с различными маятниками в течение всей нашей жизни. В такие моменты происходят процессы обмена энергии между нами и маятниками. Конечно, неравномерно обмена, в духе 50 на 50, нет. Мы получаем от такого сотрудничества где-то около 5-10% энергии, а маятники 90-95%. Хотя эти цифры чисто условные и приблизительные. Просто я хочу показывать вам именно разницу такой неравномерности отношений, какова ее дистанция. В общем, приверженцев маятника при всяких увеличениях объемов энергии конфликта, проще говоря, при больших энергетических затратах, начинает, что называется, дергать, трясти, колбасить, штыривать. Это их так дергает маятник за невидимые ниточки важности, чтобы они дергались еще сильнее и вели себя еще шумнее, чтобы вы еще сильнее злились и бесились, чтобы их маятник смог от вас получать просто невообразимое количество энергии. Помните, что маятники не просто голодные, а они хотят именно пожирать вашу энергию постоянно и безгранично. И чем больше вы им ее даете, тем еще больше они от вас требуют новых порций. А лучше даже сказать не порций, а именно доз. Так что имейте в виду, в любом случае, что бы ни происходило, вы свободный поставщик энергии. Маятники – зависимые потребители вашей энергии, как энергоманы. А приверженцы этих маятников, как наркоманы, тоже зависимые, только в еще большей степени, потому что стоит им потерять связь со своей сущностью, которая стабилизирует их положение в пространстве. Все, конец отношениям. И такой приверженец сразу будет чувствовать себя разбитым, брошенным, одиноким и никому не нужным. Вот так брошенный приверженец будет испытывать состояние, похожее на ломку, как обычный наркоман. Поэтому в большей степени всегда пострадает самый активный, самый смелый и самый задиристый приверженец структуры. Он пострадает еще даже больше, чем любая жертва, пусть и самая часто используемая. Потому что на самом деле жертва не есть жертва, а поставщик. Вы сами можете сознательно из жертвы стать полновластным поставщиком, который сам решает, когда давать энергию, кредит, какому-то маятнику, а когда безжалостно обрывать ваш энергетический канал связи и бросать жалкого попрошайку на произвол судьбы. Пусть себе будет обречен на голодную смерть, коли не сумел вовремя остановиться, потреблять и высасывать вашу энергию. Но вы в этом никак не виноваты. Что этот недалекий и неосознанный эгрегор вовремя не смог от вас отлепиться. Так часто бывает с комарами, потерявшими чувство меры и перепившими кровь. Хотя, опять же, здесь хочу вернуться к принципу равновесия. Если комара вы можете прихлопнуть, и вам за это ничего не будет, то вы не сможете прихлопнуть энергетическую сущность маятника. Он ведь невидимый. Как вы сможете прихлопнуть невидимку? Никак. То же самое и в отношении его приверженцев, людей. Не надо от них оставлять мокрого места. Пусть себе живут, или даже существуют, как могут. Не убивайте и не бейте их. Оставьте их в покое, как бы на произвол судьбы. А то ведь равновесие сработает против вас, не дай бог. Но давайте вновь вернемся к приверженцам маятников, нарушителей и злодеев, которые вас доставят. Вот они вас злят, бесят. Вы сходите с ума, источаете энергию на корм потусторонним монстрам. Вы злитесь еще больше. Следовательно, энергия из вас вытекает еще сильнее. А приверженцы маятника, они вовсю себе глумятся, наплевав на вас и на кого-то еще. На адекватных и вменяемых людей. Тут, как мы уже выяснили, приверженцы, получив свою дозу удовольствия и, возможно, даже испытав кратковременный прилив сил, сразу же начинают колбаситься и в какой-то степени страдать. Потому что страдают их внутренние органы, работающие в ускоренном режиме. А такой режим работы противоестественный, когда не болтаешься на крючках слишком деструктивных маятников. Но наши-то ублюдки, они ведь постоянные клиенты самых отпетых и самых разрушительных маятников. Собственно, у невидимых монстров на то и расчет. Поверьте, когда приверженцы яро и неистово выпендриваются, даже чересчур неистово, как бы выделяясь в толпе среди всех прочих дебилов подвешенных, то они испытывают жуткий дискомфорт в своих организмах от максимальной нагрузки на все внутренние органы. Рано или поздно это обязательно скажется на их здоровье и самочувствии. Позже они будут вообще засовываться и закатываться в самую глубокую глубину уединенности и тишины. Но пока... Хотя на вид может казаться, что им от этого еще лучше. Веселье и счастье. О чем вы говорите? Но на самом-то деле их организмам очень хреново. Уж простите, пожалуйста, за это словечко. Но по-другому и не передать тех самых ощущений, которые испытывают именно внутренние органы приверженцев во время энергоинформационного обмена, который, в свою очередь, очень даже влияет на физиологический процесс. Конечно, при этом из вас выделяется такое огромное количество энергии, какое трудно представить даже во сне. Но приверженцы в это время с вас тоже эту энергию получают. Пусть и мизерную долю удовольствий в сравнении с тем, что потребляют их покровители, маятники, но недалекие наши противники и таким энергетическим подачкам всегда рады, подобно свиньям, которые счастливы объедком и огрызком с хозяйского стола. И потом, они живут не жалея и не стремясь что-либо менять в своей жизни. Поток событий несет этих людей так бесконтрольно и неуправляемо, бесцельно, потому что эти люди не управляют собой, не управляют своими мыслями, не управляют своим вниманием, они просто приемники чужой информации. Какую программу им загрузят в их операционную систему, с такой они и будут жить. А система, как правило, старается всегда и везде загрузить своим приверженцам именно негативную ленту, чтобы получать необходимые ресурсы энергии для поддержания самого себя. Поэтому не люди выбирают себе ленту и поток событий, а ленты выбираются и встраиваются во внимание и сознание, независимо от желания людей. А затем поток событий выбирает таких людей, и все делается в угоду системе. Таким образом, этот поток событий будет всегда хорошенько трясти и выматывать своих приверженцев, бессознательных странников. И будет это делать, разумеется, не на волнах удачи, а на шквалах и вихрях. Оттого-то эти странники такие тупые, недовольные, злые и агрессивные. В общем, энергетически истощенные. Потому что большую часть энергии получают маятники. Но когда маятники отлипают от приверженцев лишь на время, то, как правило, любой приверженец чувствует опустошенность сил, а именно энергетическую истощенность. А как может быть иначе, если маятник поглотил всю энергию с поставщика, с вас, пропустил огромный поток через своего посредника, приверженца, оставив того с малыми ошметками энергии, а потом еще и эта мизерная часть украденной энергии отработала свое и улетучилась. Израсходовалось на какие-то легкие физические действия. В итоге приверженец энергетически опустошен. А вы для них единственный островок надежды, где они могут восстановить свои силы, которые они потратили на борьбу с самими собой и с этим миром, раскачиваясь на нитках маятников. Поэтому таких вот паразитов, питающихся за счет чужой энергии, и тянет к таким, как вы, прекрасным светлячкам и сущностям с доброй и спокойной энергией. Кстати, на самом деле, если вы считаете, что досаждающие вам люди, особенно соседи, это какая-то злостная геномодифицированная раса отъявленных и конченных мерзавцев, которые от своих злодеяний получают только истинное наслаждение, подобно каким-то садистам, вы ошибаетесь. В сущности, эти люди такие же, как и мы с вами, вполне нормальные и адекватные. Во всяком случае, они таковыми себя считают. Если не все, то большая часть точно о себе такого нормального мнения. А это и неудивительно, ведь те, кто в проблеме, не подозревают о проблеме. Тот, с кем все не в порядке, не по природе, из-за системы маятников, не осознают своего беспорядка, как в умах, так и в телах. Просто эти люди энергетически и физически истощены, в прямом смысле. Хотя они могут обманывать вас, показывая вам своим видом, что у них все отлично. Нет, в первую очередь такие люди, выставляющие на показ свою жизнь, свои успехи и достижения, а также свое великолепное состояние, веселье и настроение, обманывают самих себя. А бесятся они из-за того, что они не верят в это, в свою иллюзию, по-настоящему. Все очень незатейливо и просто. Сама иллюзия иллюзорна. Она не настоящая. А раз мир – это бесконечно мерное зеркало, то иллюзия является не более чем отражением в отражении. Или отражением своего отражения в отражении. Как угодно. Ведь в действительности у таких общественно беспроблемных людей все плохо. У них куча проблем. Так и проявляется иллюзорность самой иллюзии. А как им избавиться от своих проблем, которые они нахватали, как всяких вам с помойки? Самый быстрый способ избавиться от своих проблем – перекинуть их на других людей, коими являемся мы, потенциальные энергетические жертвы. Вот где процветает энергетический вампиризм – в городах и многоквартирных домах, в отношениях между соседями. Поэтому я и предлагаю бежать из городов прочь, но не в смысле оставить их пустовать, а именно перемещать свое жилье из города в пригород. Или совсем далекий загород. Например, в эко-поселение. Да, жить в загороде, а работать в городе. А потом уезжать из города на выходные. Вот они конкретные решения. Хвалить и перехваливать. Хвалить и перехваливать нежелательно. Еще вкладывать свою душу в эту игру, хвальбу, но не всю энергию души, а лишь небольшую ее часть, чтобы дезориентировать маятник. Почему вы должны хвалить и перехваливать своих противников? Да еще и вкладывать душу в это, если они совсем оборзели. Что их лучше поубивать следует? А потому, что они борзеют и наглеют еще больше, так как их к этому принуждает вечно голодная сущность. Маятник, жаждущий и требующий очередных доз вашей энергии. Все ваши недовольства, презрение, агрессия, страх, ненависть, осуждение, боязнь, паника, депрессия, апатия – вот на что рассчитывает маятник. Потому что это самые сильные энергетические ощущения. Точнее, они даже не ваши, а навязанные маятником. Как бы встроенные маятником. Ведь вы помните принципы действия маятника. Чтобы получить энергию, маятник старается выбить из вас частоты ваших спокойных колебаний, резонирующих с благополучными и спокойными линиями жизни. Он старается как бы отклонить вас в его сторону, от тех линий жизни, где вам хорошо. На тех линиях жизни, где все спокойно, а энергия равномерна, равновесна. Нет интриги, а значит и нет конфликта, за что можно было бы зацепиться. Поэтому маятник всячески старается накинуть на вашу осознанность петлю захвата и увести ваше внимание в его собственную сторону, выгоднуть только для него. Проще говоря, любая деструктивная энергетическая сущность сделает все, чтобы отвести вас в укромный уголок и там же подальше от лишних глаз. Слопать вас со всей вашей энергией. Но пока ваше внимание не попало в петлю захвата, вы вибрируете и резонируете со своими благополучными линиями жизни. Вы пока что очень далеки от охвата воронки индуцированного перехода, где вы изнасилованная во всех отношениях форма жертва, а не осознанный и самостоятельный поставщик. Однако стоит вам самим забыть о себе, о своей осознанности, как вы тут же отдадите ваше внимание в руки маятнику. Вы оглянуться не успеете, как он быстренько накинет на вас свою петлю захвата внимания. Затем встроит в ваше сознание его внимание, его собственные программы и установки в стиле «Делай как все, думай как все, чувствуй как все, говори как все, будь как все». А кто его знает? Может, он навяжет вам еще более деструктивные и опасные для жизни установки, типа «умри за идею», «умри за всех», «умри за родину». Именно такие программы маятник будет навязчиво изо дня в день прошивать в вашем сознании, восприятии и внимании. До тех пор, пока они крепко не зафиксируются и будут крутиться автоматически, уже независимо от вас. Потом вы попадаете в саму воронку индуцированного перехода, где маятников и их ручных ублюдков еще больше, чем на предыдущих линиях жизни. А вы уже беспомощная жертва, а не воин, и не хозяин ситуации. Например, ваши соседи вас достанут в конец. Появятся новые подонки, которые будут шуметь и сходить с ума еще больше и дольше. И тогда у вас лопнет терпение и случится фатальный бзик. Вы либо сами себя убьете, не выдержав давления, либо пойдете и убьете кого-то из ваших соседей, подонков. А может и то, и другое. Конечно, все это будет в состоянии аффекта. И вы, успокоившись, будете наивно полагать, что все прокатит. Потому что вас якобы они сами вынудили, они первые начали. Но, как правило, органам, которые занимаются подобным случаем, будет, как всегда, на это наплевать. И у системы таких маятников всегда найдутся доводы в защиту своих приверженцев. Пусть даже таких отпетых и конченых мерзавцев, которые вы сможете лишить жизни. Вообще, любая система, в том числе законодательная, исполнительная и правоохранительная, оберегает их самих и их интересы в первую очередь. Разумеется, не без своих корыстных целей. Потому что именно через таких вот неадекватных долбонавтиков система маятников и будет получать от вас настоящих жертв, энергию и еще в еще больших количествах. Как плохо, что у нас в мире все перевернуто с ног на голову. Все понятия здравого смысла и справедливости. Но погодите, может это и к лучшему, может это неплохо, а хорошо? Система устроена самостоятельно и устроена гениально в угоду себе. А против себя самой она никак не пойдет. То есть, если вы, пусть даже и вполне справедливо, накажете какого-то мерзавца, исполнителя и приверженца системы, мешающего вам спокойно жить, которая, по вашему мнению, заслужит смерти, то система в любом случае накажет именно вас. Она не будет вас оправдывать и прощать, оставлять без должного наказания. Только из-за того, что вы восстановили какую-то там справедливость, воспользовавшись здравым рассудком. Понимаете, если она вас отпустит без наказания, она будет действовать во вред самой себе. Потому что вы не будете в таком случае страдать и горевать, истощаться энергией. А значит, она не получит от вас еды. Но как же так? Как же система сама себя оставит голодной, когда условия выстраиваются таким образом, что вы с вашей энергией, едой, сами прыгаете ей в пасть? Нет уж, от халявной жратвы система маятников никогда не откажется. Просто так. Ведь это будет энергозатратно уже с ее точки зрения, платформа наблюдения. Вообще-то советую вам выбросить из своего шаблона такие вредные вещи, как понятие справедливости и здравого рассудка. Эти вещи как раз и запретены самой системой, чтобы вы клевали на них, как на приманку, на оживку. С помощью этих приманок с вас будет еще легче получить энергию, например, энергию вашего возмущения. А оно зачастую неистово. Так вот, глотая такие приманки в форме справедливых и разумных понятий, вы сразу же отдаете себя на бессознательное пользование маятником. Поэтому система никогда вас не оправдает ни в коем случае и не останет просто так, без наказания, потому что с вас всегда надо собрать огромное количество негативной энергии. Таково ее главное свойство. Она, собственно, таким способом выживает, как может. Итак, из-за какого-то неадекватного приверженца вы будете наказаны по всей строгости закона. Вы можете, конечно, воскликнуть в оправдание своих действий. Да мне будет плохо, и мне не избежать наказания, но зато вот этот мерзавец получил свое. Я уничтожил его. По крайней мере, одним подонком на земле стало меньше. Но этот ваш пустой лозунг будет служить призрачной поддержкой, причем без явной опоры. Вы просто будете обманывать себя и страдать почем зря. Повторяю, если вы совершите даже справедливое убийство, вы в любом случае нарушите один из главных законов не только законодательной системы, но также природы. Этот закон есть право на жизнь. На любую жизнь, в любой ее форме и в любом ее проявлении. Представьте себе, да, даже такие отъявленные негодяи, как ваши соседи, как и все прочие преступники, тоже имеют право на жизнь. А разумеется, что в самой природе все намного проще. Какое-то животное съело другое. То есть, по факту, одно убило другое. Просто потом этому животному, победителю, убийце, в следующий раз не достанется добычи, не хватит еды, чтобы прокормиться. Или ее отберут более сильные соперники. В конце концов, животное-убийца может просто попасть в какую-то природную западню, провалиться куда-нибудь, застрять где-нибудь и погибнуть без еды и воды от засухи. Вариантов множество. И этим дело будет завершено. Но при этом все страдания, как жертва, так и убийца, не такие сильные, как у людей. Грубо говоря, животные отстрадали свое и исчезли. Да, жестко, очень печально, но вообще не позитивно и не воодушевляет. Но таковы законы природы и равновесных сил. Вот и все. Однако в природе людей осознанность выше, чем у животных. Отсюда и осознанность, а точнее энергетическая активность, бдительность и деятельность маятников тоже выше и интенсивнее, чем в животной природе. Маятники бдят нас, чтобы заманивать свои сети и затем употребить нашу энергию. А нас самих людей потом выплюнуть, как косточки за ненадобностью. Хотя некоторые маятники, например, научились получать себе выгоду даже из костей путем их перемалывания и превращения в порошок. Но это так, к слову. Поэтому дальше я не буду вас загружать излишней информацией и стращать всякими байками маятникового быта. Приведу вас сразу к выводам. Не бейте и не убивайте никого ни за что. Даже ваших обезумевших соседей, которые вас достали и которых справедливо стоило бы наказать. Даже если они заслуживают смерти. Хвалите их, перехваливайте, прямо перебарщивайте в своей хальбе самых злостных и вредных врагов. Просто в таком случае есть большая вероятность, что они реально быстрее передохнут. Помните, что мы выяснили о понятии справедливости. Ее как таковой в объективной природе нет. Но зато существует восстановление порядка и равновесия. Причем не вами, а только равновесными силами. А они, в свою очередь, найдут подходящий инструмент восстановления этого равновесия по отношению к вашим вредителям. Конечно, вы тоже можете сами выступить инструментом восстановления равновесия, скажем так, с вашей собственной инициативы. Но тогда ждите беды и еще больших проблем для самих себя. Уж если за восстановление равновесия взялись какие-то вечные и абсолютные механизмы, не вставайте у них на пути и не цепляйтесь за их хвост. И как за некий кончик действия этих сил. В противном случае вам же самим будет хуже. Если вы не будете вмешиваться вашими неадекватными, якобы справедливыми стремлениями добиться той самой призрачной справедливости, то равновесные силы будут действовать во вред ваших обидчикам и вредителям, соседям. Однако сил эти лично вас не тронут. Просто их действие вас не коснется. Восстановлению равновесия вы можете помочь только косвенно, а не напрямую. Например, вашей игривой хвальбой, перехвальбой всех ваших врагов. Только с этой перехвальбой тоже слишком уж сильно не перестарайтесь. Не во вред себе, в первую очередь. Если вы не будете злорадствовать вашим вредителям и не будете их ругать, наоборот, хвалить изо всех сил, перехваливать, вас самих не тронут равновесные силы, потому что им будет не до вас. Они будут заняты восстановлением равновесия по отношению к вашим врагам и вредителям, плохим соседям, да и вообще всем, кто вам делал плохо и обидел вас. Да и вообще вас равновесие не коснется, если сами не будете никому специально вредить и мстить на зло. Потому как ваше зло в любой форме вернется только вам или вашим близким. Но не всегда сразу вашим обидчикам. Не будете создавать избыточный потенциал внутренней и внешней важности, вас никто не тронет. Ни законы системы, ни законы природы, ни равновесные силы. Никто.